подземным ходом. Разве есть подземный ход? Есть. Где? Ты не выдашь, рыцарь? Ну, клянусь крестом святым. Спустясь у яр и перейдя проток там, где тростник. И выходит в самый город, прямо к городскому монастырю. Идем. Идем сейчас. Но ради Христа и Святой Марии кусок хлеба. Хорошо будет. Стой здесь, возле воза. Или лучше ложись на него. Тебя никто не увидит. Все спят. Я сейчас ворочусь. И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынешними казацкими биваками, суровой бранной жизнью, все всплыло разом на поверхность, подтопившее, в свою очередь, настоящее. Опять вынырнула перед ним, как из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно-ореховые волосы, курчаво распавшиеся по грудям, и все упругие, в согласном сочетании, созданные члены девического стана. Нет, они не погасли, не исчезли в груди его. Они посторонились только, чтобы дать на время простор другим могучим движениям. Но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого казака, и часто, проснувшись, лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины. Он шел, и биение сердца становилось сильнее, сильнее при одной мысли, что увидит ее опять. И дрожали молодые колени, пришедшие к глазам. Он совершенно забыл, зачем пришел. Поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец, вздрогнул, весь исполнился испуга. Ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов себе под руку, но подумал тут же, не будет ли эта пища, годная для дюжего, неприхотливого запорожца, груба и неприлично ее нежному сложению. Тут вспомнил он, что вчера кошевой попрекал кошеваров за то, что сварили за один раз всю гречневую муку на саламату, тогда как ее стало бы на добрых три раза. В полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в казанах, он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кошевару их куреня, спавшему у двух десятиведерных казанов, под которыми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было не человеческих сил, чтобы все это съесть, тем более что в их курене считалось меньше людей, чем других. Он заглянул в казаны других куреней, нигде ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: «Запорожцы как дети, коли мало съедят, коли много, тоже ничего не оставят». И что делать? Был, однако же, где-то, кажется, на вазу отцовского полка мешок с белым хлебом, который нашли ограбившую монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на вазу уже его не было. Остав взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Андрей схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа упала на землю. А он сам вскочил в просонках и, сидя с закрытыми глазами, закричал, что было мочи: «Держите! Держите, чертова ляха! Да ловите коня! Коня ловите!» «Замолчи, я тебя убью!» — закричал в испуге Андрей, замахнувшись на него мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрей и робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из казаков сонный бред Остап. Одна чубатая голова точно приподнялась в ближнем курине и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он, наконец, отправился с своей ношей. Татарка лежала едва дыша. «Вставай, идем! Все спят, не бойся! Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов если мне будет несподручно захватить все».